Фиде, все еще держа бич нацеленным на фальшивую девчонку. «Где же я ее, его видел?» «Какого дьявола ты тут делаешь, Тиккерей?» — спросил мальчишка. «Ты кто?» — воскликнул я. «Пацан в пальто. Планета Авалон, город Камелот, Институт экспериментальной социологии, 6-й лифт, 2-й с половиной этаж. Что ты здесь делаешь, салага?» Я опустил руку, и бич втянулся в рукав. Я узнал того маленького Фага, что советовал нам с Леоном не лететь на Новый Кувейт. «Как же так?» — прошептал я. «А где Александра Берман?» «Под домашним арестом вместе с папочкой. Если ты передумал стрелять, то я оденусь». Сглотнув, я кивнул. «Это значит, вместо настоящего Бермана с дочерью прилетели Фаги, а я едва не выстрелил». «Можешь не волноваться. Если бич не выстрелил при моем появлении, значит, ты был не готов убивать», — сказал пацан из комнаты, будто мысли мои прочитал. На негнущихся ногах я вышел из ванной. Маленький Фаг уже заканчивал одеваться. Надо же, как быстро. Вместо юбки и блузки он нацепил джинсы, кроссовки и клетчатую рубашку. Бесполый наряд, который носят и девчонки, и мальчишки. Видно, не нравилось ему ходить в девчоночьей одежде. «Тебя как звать?» — спросил я. «Александр», — буркнул пацан, раздраженно цепляя клипсы. «Так что ты тут делаешь? И как пробрался сюда?» «Подполье решило вас ликвидировать». «Надрать уши», — с наслаждением сказал Александр. «Надрать уши, выпороть и отправить в школу для трудных подростков. Да я там уже был». И тут меня словно током ударило. «А твой отец? Его тоже?» Александр побледнел и сказал: «Пошли». «Нет, подожди». Вначале он выглянул из дверей, потом кивнул мне и бросился по коридору. Я за ним. Дверь в комнату Бермана была не заперта. Мы вбежали туда почти одновременно. Посреди комнаты стоял толстый, лысый старикан и задумчиво разглядывал Леона и Наташку. Они лежали на кровати, неподвижные и безмолвные, но вроде как живые. «Форс-мажор», — сказал старший Берман. Посмотрел на меня и покачал головой. «Да еще какой форс-мажор!» «Твой Тики меня чуть не пристрелил», — сказал Александр. «Ты как?» «Шишка будет», — ответил фальшивый олигарх и потянулся рукой к затылку. «У Леона чудовищная реакция. Для нормального человека, конечно. Он меня немного зацепил». «Сам виноват», — без всякого почтения ответил Александр. «Цыц!» — осадил его старикан и спросил меня: «Тики, ты можешь членораздельно объяснить, как вы здесь оказались? Или так и будешь стоять столбом?» «Стась!» — сказал я. В глазах защипало. «Стась!» Его выдавали только глаза. Они тоже стали старческими, мутноватыми, будто выцвели, но все равно взгляд остался прежним. «Стась!» — повторил я в третий раз, как дурак, и заплакал. Фак в несколько шагов оказался возле меня, обнял, прижал к себе, живот у него был здоровенный и теплый, как настоящий, даже руки казались старыми, с набухшими венами и бледной кожей. «Ну, перестань, все в порядке, Тиккери, ребята сейчас очнутся, успокойся». «Да ничего не в порядке, зря мы сюда прилетели, все только напортили, чуть вас не убили». Было стыдно от того, что глаза оказались на мокром месте. Вот Александр, небось, никогда в жизни не плакал. «Нас не так просто убить, малыш. А что за девочка с вами?» «Наташа, подпольщица». «Да вы тут совсем одичали», — сказал Стась. «Девчонкам нельзя убивать, особенно в рукопашной. Вы ей психику напрочь искалечите. Это же не женское дело. При чем тут мы?» «Она партизанка», — все еще прижимаясь к Стасю, сказал я. «Она и командовала». «Понятно. Значит, из лютиков». Стась легонько отодвинул меня, посмотрел в лицо. «Иди умойся, а я пока приведу этих убивцев в чувство». Дверь в ванной я открыл с некоторой опаской, представляя, как стояли тут Наташка с Леоном, готовясь обрушить на вошедшего смертельный удар. Вот гантель на полу, а вон бейсбольная бита. И плитка треснула, видно, упавшей гантелью расколола. Не бойся, там больше киллеров нет, ехидно сказал Александр, заметив, что я медлю на пороге. Вот глазастый. Я набрал в умывальник воды, все не избавлюсь от этой привычки экономить воду, и умылся. Посмотрел на себя в зеркало, глаза красные, а так ничего. Стась на новом кувейте, надо же. И вдруг